Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Уважаемые друзья, приглашаем вас в радиотеатр «Детектив». Вы услышите радиоспектакль «Таинственный посетитель», созданный по рассказу Агаты Кристи «Когда боги смеются». Таинственный посетитель. Дорогая миссис Хартер, вы должны исключить любые волнения. Вы слышите меня? Волнение, нагрузки, ни в коем случае. Но, доктор, я чувствую себя неплохо. Ни слова больше, ни слова. У вас была легкая сердечная недостаточность. Конечно, волноваться причин нет, но лучше сделать в доме лифт. Лифт? Да, лифт. Но я привыкла к этим старым ступенькам. А я вам говорю, лифт. Так мы исключим чрезмерные нагрузки. Вам полезны ежедневные прогулки, но никаких подъемов. И кроме того, побольше развлечений, положительных эмоций. Можно? А, это ты, Чарльз. Доктор Мейнелл, позвольте мне представить вам моего племянника Чарльза Риджавея. Он переехал ко мне недавно, сменив Мириам. О, Мириам Хартер? Вашу прелестную златокудрую Мириам? Да, мою племянницу Мириам. Но теперь она носит фамилию Робертсон. Вот как. Мириам вышла замуж за этого противного молодого человека. Но, миссис Хартер, вы несправедливы к девочке. Не спорьте со мной, доктор. Она была последнее время просто невыносима. Только и думала об этом голодранце, а мое общество и общество моих друзей ее явно тяготило. Нет, я рада, что теперь в доме поселился Чарльз. А Мириам пусть пеняет сама на себя. И хватит. Хорошо, хорошо, хорошо, только не волнуйтесь, дорогой Чарльз. Ваша тетя должна вести очень размеренную жизнь. Никаких перегрузок, переутомлений уж, конечно, и противопоказаны отрицательные эмоции. Ее необходимо отвлекать от печальных мыслей. Тогда, надеюсь, вчерашний приступ не повторится. А отвлекать? Да. Вы говорите отвлекать, доктор? Да, да, да. А что, тетя? Давайте установим в доме радио. Ну, конечно, радио. Но как я сразу об этом не подумал. Вы же любите музыку, а выезжать вечером в театр вам уже сложно. И лифт. Обязательно лифт. Я все устрою. Вот и прекрасно, милый. Спасибо. В тот же вечер Чарльз занялся установкой радио. Миссис Хартер не любила перемен, и ее не радовали перспективы установки всех этих новомодных штучек, как она говорила. Не нравятся мне эти новомодные штучки. Видишь ли, там ведь волны. Электрические волны. Они могут на меня плохо подействовать. Не говорите глупости, тетя. Ну, уж это электричество. Ты можешь говорить что угодно, Чарльз. Но ведь многие люди действительно ощущают электричество. У меня перед грозой всегда начинались дикие головные боли. Милая тетя Мэй, позвольте разъяснить вам суть дела. Он разбирался в проблеме и прочел тете целую лекцию. Воодушевленный своей задачей, он говорил об электронных трубках, эмиттерах, усилителях, высоких и низких частотах, о транзисторах и конденсаторах. Миссис Хартер захлестнул поток незнакомых и непонятных слов. Ну, конечно, Чарльз, если ты действительно считаешь... Моя дорогая тетя Мэри, это то, что вам нужно. Это спасет вас от хандры и все такое прочее. Вскоре был установлен лифт, предписанный доктором Мейнеллом. А вслед за лифтом появилось и радио. И миссис Хартер оставалось только созерцать этот, по ее мнению, отвратительный предмет, огромную нескладную коробку с кнопками и ручками. Потребовался весь энтузиазм Чарльза, чтобы заставить ее смириться с приобретением. Но, крутя ручки и разглагольствуя, Чарльз был в своей стихии. Миссис Хартер тихо сидела в кресле с высокой спинкой и вежливо внимала Чарльзу, будучи в глубине души уверенной, что все эти новомодные штучки не более чем абсолютная чушь. Слышите, слышите, тетя Мэри, мы поймали Берлин. Разве это не замечательно? Вы слышите, диктор? Я не слышу ничего, кроме шума и потрескивания. А вот Брюссель. Неужели? Теперь мы, должно быть, попали на псарню. Ну, раз вы шутите, тетя Мэри, значит, все в порядке. Миссис Хартер не могла не улыбнуться Чарльзу. Она была к нему очень привязана. Разочаровавшись в племяннице, миссис Хартер обратила свое внимание на племянников. Чарльз понравился ей с самого начала. Он всегда был внимателен к тете и слушал воспоминания о ее молодости с заметным интересом. В этом отношении он был прямой противоположностью Мириам, которая всегда тяготила с этими рассказами и не скрывала этого. Чарльз никогда ничем не тяготился. Он всегда был в хорошем настроении, всегда весел, и он много раз на дню говорил тете, какая она чудесная старушка. Будучи вполне удовлетворенной своим новым приобретением, миссис Хартер написала адвокату, чтобы он подготовил новое завещание. Оно было прислано, миссис Хартер его одобрила и подписала. Дорогой Чарльз. Да, тетя? Как я рада, что ты поселился в моем доме. Ну что вы, тетя, не надо меня хвалить, а то я зазнаюсь. Ты шутишь, а я действительно благодарна тебе. Это радио – прекрасная вещь. Я с огромным удовольствием слушаю симфонические концерты. А вчера была превосходная лекция о Лукреции Борджиа. А я, тетя, думал, что вы предпочитаете рассказы о животных. Нечего смеяться. Да, я люблю животных. Но сегодня утром ты не дал мне послушать программу о кошках. Ты пытался поймать какую-то иностранную станцию. Больше не буду, тетя. Я отправлюсь сейчас к друзьям, а вы устраивайтесь поудобнее и слушайте вечернюю программу.